Ты не ошибся. Покровительствовать следует всем, кого можно использовать как оружие твоих замыслов. И видит пророк, католики больше других напоминают меч и щит. Их ученость да послужит примером многим. И нет приятнее собеседников. Им ведомы книги о небе, земле и солнце. Еще лучше знают они дела всех стран, да падут на их премудрые головы огонь и пепел. Они недаром изучили газели, и я недаром еду в монастырь услаждать свой слух пением. Газель — строфа восточного стихосложения, особенно известная по персидским образцам. В персидской поэзии газелями называются лирические стихотворения с особым расположением рифм. Применяются и в европейской поэзии. Они здесь мягкие, подобно пуху лебедя, и жесткие, подобно пите верблюда у себя. Знай, мой Караджугай-хан, и ты, мерза, знай, нет надежнее способа проверить свою силу, чем общаться с приспешниками ада. И еще я покровительствую им, ибо это верное средство не допускать русийцев укреплять дружбу с единоверным Гурджистаном. Видит пророк, Гурджистан должен служить заслоном Ирану. Я еще раз, Хасро Мирза, удостою тебя беседы о миссионерах. А как не допускать в свое царство то, что будет тебе во вред, ты, жаждущий трона, хорошо сам знаешь. Хасро Мирза поклялся на Коране, затем по повелению шаха на кресте, потом на мече в верности мусульманству. Шах Аббас, увлеченный обдумыванием ходов, наконец обратил внимание на представшего перед ним Искандера Манши. «Искандер, запиши в Тарихе Алам Аран Аббаси, что я, шах Аббас, сделал сегодня два мудрых хода. Двинул в Гурджистан Хасро Мирзу по прямому пути башен и миссионеров, по извилистому пути коня. Так повелел Аллах». Все взвесил шах Аббас. Он решительно передвинул на шахматной доске пешку. Ему казалось, что с этого часа Грузия у него на замке. Тарихи Аламаран Аббаси, украшающий мир, аббасова история, труд историографа шаха Аббаса Искандера Манши. Кардинал Ришелье. Уйдя в глубокое кресло, кардинал Ришелье любовался грациозной мадам де Нонанкур. На фоне белого атласа стены она представлялась хрупкой фарфоровой статуэткой. Мадам де Нонанкур не любовалась кардиналом. Что может быть непривлекательнее человека в красной шапочке, едва прикрывающей макушку, вытянувшего к тлеющим углям в камине свои худые ноги, и предоставившего плечи бесцеремонным котам. Но выхоленная остроконечная бородка, опрысканная тонкими духами, но проницательные глаза, никогда не отводимые от собеседника, но воротник из золотистых кружев, свидетельствующий об его вкусе, но едва уловимая ирония на тонких губах. О, мой друг, это искупает все. Притом королева изволила сказать, что с апреля 1624 года, когда кардинал Ришелье пришел к власти, она спит спокойно. «Мой бог!» — тут же шаловливая мадам Жалон, прикрываясь веером, шепнула молодому шевалье Флеревиль. «А я совсем перестала спать!» Изящно склонив голову, шевалье ответил. «Надеюсь, мадам, виною тому скучный молитвенник?» «Нет, шевалье!» «Веселый роман?» «Монсеньор, не мешают ли вашему сну шаловливые хищники?» Из-за игривости пушистых котов, затеявших на его плечах ловлю своих хвостов, кардинал не мог повернуть головы, но зеркало отражало насмешливую улыбку мадам де Нонанкур. Была занятная игра, стоила свеч. Кардинал начал играть. Слегка подобрав ногу, он придвинул к камину низкий столик. Фарфоровые фигурки шахмат, созданные Венсеном, отличались изяществом. Кардинал приписывал им магические свойства обезвреживания ядов. Приподняв бисквитную королеву, он выдвинул ее до линии пешек, стрелков противника.